Подглавка 9. Заговор 14 декабря слишком всем известен, и распространяться о нем мне нет нужды. Но о некоторых лицах, в нем замешанных, могу и я, может, статься сказать что-нибудь нигде не напечатанное. В числе их были, к несчастью, и мои родственники, моих родных и люди, знакомые мне и близкие. Давно заваривалась эта каша в разных концах России, в Крыму, в Киеве, в Петербурге и Москве. Примечание. Возникновение первой декабристской организации Союза спасения, Петербург, относится к 1816 году. В 1817 году в Москве возникла вторая организация, военное общество. Затем был основан Союз благоденствия с управами в Петербурге, Москве и Тульчине. После его ликвидации в 1821 году были образованы Северное и Южное общества, непосредственно занимавшиеся подготовкой восстания. Нечкино, «Движение декабристов», том 1, страница 141-343. Крым назван безосновательно. Еще в бытность мою в Петербурге в 1822 году доходили до меня смутные слухи, что есть какие-то тайные общества, и что они трактуют о разных переменах в России. И, признаюсь, как многие, считала и я все это глупой выдумкой и пустыми сплетнями. Тогда не обратили на это должного внимания, дали деревцу разрастись в дерево и пустить глубокие корни, так что под конец пришлось вступать в борьбу с легионом злоумышленников. Примечание. Уже в мае 1821 года правительство получило донос члена Коренного совета Союза благоденствия Грибовского, в котором назывались десятки имен декабристов, но Александр I, приняв ряд репрессивных мер по отношению ко многим названным декабристам, решил не придавать огласке факт существования самого тайного общества. Нечкино, «Движение декабристов», том 1, страница 348-351. Буря разразилась при восшествии на престол нового государя. Начались следствия. Составлена следственная верховная комиссия, которая разбирала вины мятежников, и были они разделены на сколько-то классов. Примечание. 17 декабря 1825 года начал действовать высочайший учрежденный тайный комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества. 26 мая 1826 года комитет был переименован в комиссию, председателем которой был назначен военный министр Татищев. В результате работы Следственной комиссии был составлен список лиц, кои по делу о тайных злоумышленных обществах предаются по высочайшему повелению Верховному уголовному суду. Все декабристы были разделены на 11 разрядов и одну внеразрядную группу, в которую входили государственные преступники, осуждаемые к смертной казни четвертованием. Нечкино, «Движение декабристов», том 2, страница 405. Донесение комиссии было потом напечатано, как и список лиц виновных. Мне добыли и то, и другое. Примечание. Речь идет, очевидно, о донесении Следственной комиссии и о росписи государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда, осуждаемым к разным казням и наказаниям. Смотри, Верховный уголовный суд над злоумышленниками, учрежденный по высочайшему манифесту 1 июня 1826 года, Санкт-Петербург, 1826, здесь же на страницах 27-52 напечатана упоминаемая роспись, а также указ Верховному суду, страницы 53-58, и выписка из протокола Верховного уголовного суда от 11 июля 1826 года. Возможно также, что был известен алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу, произведенному высочайшую учрежденную 17 декабря 1825 года Следственную комиссию. Составлен 1827 года, составителем которого был Боровков, правитель дел Следственной комиссии с первого дня ее учреждения, то есть 17 декабря 1825 года. Подробнее смотри «Восстание декабристов», материалы, Ленинград, 1925 год, том 8, страницы 5-17. Самыми главными коноводами были Пестель, Каховский, Рылеев, Муравьев, Апостол и Бестужев, Рюмин. Их всех повесили пред Петропавловскую крепостью июля 13 дня 1826 года. В день казни государя в Петербурге не было, он заранее уехал в Царское село. Он хотел, было говорят, помиловать от смертной казни и этих зачинщиков, как он сделал в отношении некоторых других мятежников. Но люди приближенные, а кто говорит, что и сам митрополит Серафим, и другие члены Святейшего Синода, прослышав о намерении государя, восстали против монаршего милосердия и уговорили его показать пример строгости над главными возмутителями, и государь послушался их советов. Примечание. Николай I нашел приговор Верховного суда существу дела и силе законов сообразным, однако внес в него некоторые изменения, состоявшие в передвижке приговоренных из одного разряда в другой и в изменении сроков каторги. Эти изменения были перечислены в указе Верховному уголовному суду от 10 июля 1826 года. Что же касалось осужденных по внеразрядной группе, то в протоколе Верховного суда от 11 июля 1826 года о них говорилось: «Сообразуясь с высокомонаршим милосердием, Верховный уголовный суд по высочайше предоставленной ему власти приговорил вместо мучительной смертной казни четвертованием Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву Апостолу, Михаиле Бестужеву Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенный сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить». Приговор был приведен в исполнение 13 июля рано утром на Кронверке Петропавловской крепости. Смотри Нечкино «Движение декабристов», том 2, страницы 408-409. Для всех прочих государь смягчил приговоры Верховной комиссии, и хотя некоторые были обречены на казнь, их только сослали. Осужденным на ссылку убавил число лет пребывания в Сибири и сделал всем облегчение. Примечание. Для осужденных по первому разряду смертная казнь была заменена вечной каторгой. Для нескольких лиц срок ее был уменьшен до 20 лет с последующей ссылкой на поселение. Всем осужденным по второму и третьему разрядам вечная каторга заменялась 20-летней с лишением чинов и дворянства и последующей ссылкой на поселение. По четвертому 15-летняя каторга заменялась 12-летней с последующей ссылкой на поселение и так далее. Смотри Нечкина «Движение декабристов», том 2, страницы 407-408. Отец Пестеля был при императоре Александре где-то в Сибири губернатором. Вследствие беспорядков по управлению и за начеты на него был удален из службы и жил у себя в деревне Великой Скудости. Примечание. Отец Пестеля в деревне Великой Скудости. Речь идет о действительном статском советнике, члене Государственного совета, бывшем сибирском генерал-губернаторе Иван Борисовиче Пестеле, умер в 1845 году, отставленном от службы в 1822 году и жившем в своей деревне Васильево под Петербургом. Дмитриев писал о нем: «Человек умный и, вероятно, бескорыстный, но слишком честолюбивый, наклонный к раздражительности и самовластью, в короткое время пребывания своего в Сибири сделался грозой целого края, преследуя и предавая суду именитых граждан, откупщиков и гражданских чиновников. Он уничтожал самопроизвольно контракты честных людей с казною, ссылал без суда за Байкальское озеро, служащих в одной губернии отправлял за 3000 верст в другую и отдавал под суд тамошней уголовной палаты. Новый сибирский генерал-губернатор Спиранский получил повеление исследовать о всех злоупотреблениях сибирского начальства. Истина восторжествовала, виновные преданы суду, а бывший генерал-губернатор отставлен вовсе от службы». Дмитриев, страницы 188-189. После казни его сына государь, узнав, что старик в нужде, велел дать ему аренду и послал 50 тысяч деньгами, а меньшого сына, брата повешенного, взял к себе во флигель адъютанты. Примечание. Речь идет о Владимире Ивановиче Пестеле. Родился около 1798, умер в 1865. Наследствие некоторые из декабристов, Трубецкой, фон Визин, Матвей Муравьев-Апостол, показали, что он был членом общества с 1816 года, но давно отстал, Другие, Оболенский и Павел Пестель, утверждали, что он о тайном обществе не знал. Комиссия оставила сие без внимания. Смотри «Алфавит декабристов», страница 148. Ко времени восстания Пестель был полковником. 14 июля 1826 года его произвели во флигель адъютанты. К 1845 году он был уже генерал-лейтенантом, к 1855 сенатором, а через 10 лет действительным тайным советником. Смотри «Алфавит декабристов», страница 374-375. Это было в то время рассказываемо с восхищением, и все приходили в умиление от царского великодушия и милосердия. Кто был Рылеев, сын ли или родственник бывшего при императрице Екатерине II петербургского губернатора или убитого в 1812 году генерала, и на ком он был женат, не имею понятия. Знаю только, что у него было несколько человек детей, мал-мала меньше. Примечание. Рылеев был сыном Ф.А. Рылеева, умер в 1814-м, бригадира Екатерининского времени. Смотри «Писатели-декабристы. Воспоминания современников» в двух томах. Москва, 1980, том 2, страница 8, служившего главноуправляющим имениями княгини Голицыной. «Алфавит декабристов», страница 391. В 1819 году Рылеев женился на дочери воронежского помещика Натальи Михайловны Тевяшевой, умерла в 1853. Сын Рылеевых, Александр, родился в 1823, умер младенцем в 1824. Кроме него в семье была еще дочь Анастасия, родилась в 1820. Вдова его от горя, что мужа казнили, тронулась в уме. Государь узнал об этом, посылал наведываться об ней, хотел взять ее на свое попечение, во всем обеспечить, велел ей сказать, что он берет под непосредственное свое покровительство ее детей и позаботится об их судьбе, и велел узнать, не имеет ли она каких нужд. Но она, раздраженная горем, как рассказывали, отвергла милостивую заботливость государя и ничего не захотела принять ни для себя, ни для детей. По воспоминаниям Кропотова, вдова Рылеева получила 7 или 6 тысяч рублей вспомоществования. «Писатели-декабристы. Воспоминания современников» в двух томах. Москва, 1980, том 2, страница 22. По воспоминаниям другого мемуариста, известие о казни мужа она перенесла твердо. В 1833 году она вышла замуж во второй раз. Кроме Муравьева-апостола, которого повесили, Сергея Ивановича, и двух его братьев, были замешаны еще дети Михаила Никитича Муравьева, не апостола, женатого на Екатерине Федоровне Колокольцевой. Примечание. Кроме Сергея Муравьева-апостола, по делу декабристов проходили его младший брат, прапорщик Ипполит, 1806-1826, член Северного общества, участвовавший в восстании Черниговского полка. Он был ранен и застрелился. Смотри «Алфавит декабристов», страница 131-358. И его старший брат, отставной полковник Матвей, 1793-1851, один из основателей Союза спасения, Союза благоденствия, член Южного общества, участвовал в восстании Черниговского полка, был осужден по первому разряду, но по конфирмации приговорен в каторжную работу на 20 лет. Срок был сокращен до 15. И муж и жена были люди весьма достойные и уважаемые. Муравьев, отец, был некоторое время попечителем Московского университета, потом заведовал Министерством народного просвещения и был сенатором. Он умер до 12 года, оставив вдову еще довольно молодых лет. Примечание. Михаил Никитич Муравьев умер в 1807 году. Его жене было в это время 36 лет, она умерла в 1848. По делу декабристов проходили их сыновья Никита, 1796-1843, и Александр, 1802-1853. Первый капитан был членом Союза спасения и одним из основателей Союза благоденствия. Осужден по первому разряду, но, по конфирмации, приговорен в каторжную работу на 20 лет. Срок сокращен сначала до 15, а затем до 10 лет. Александр Корнет Кавалергард, член Северного общества, был осужден по четвертому разряду

У нее была одна пожилая толстая немка, которая вся обязанность была в том, чтобы нагревать то кресло, на котором сиживала обыкновенно Анненкова. И потому за полчаса до ее выхода из спальни немка придет и сядет на ее место и уступает, когда та придет. И много разных других причуд и странностей имела она. Если кто похвалит что-нибудь из ее вещей, тотчас приступит непременно «возьми» и не отстанет, пока не принудит взять. Зная эту ее слабость, многие из окружавших ее тем пользовались и, умышленно хваля, что им нравилось, выпрашивали желаемое.